Мое сострадание к Франсуазе, одиноко лежащей в постели в замке, не поможет матери, не менее одинокой, отрезанной от всего мира, с грустью размышляющей о прошлом в своей комнате под крышей башни. А то, что я с первого взгляда оценил Мари-Ноэль, ее юную прелесть, изящество и красоту, не сделает счастливее исполненную горечи, ожесточенную тень ее тетку Бланш. Почему Белла из Вилара бескорыстно отдает себя в дар, а Рене из Сен-Жиля, как спрут, опутывает своего возлюбленного щупальцами? Когда было посеяно губительное семя разрушения? Этим утром я узнал три вещи. Первое, что мой телефонный звонок в Париж к Корвале не поможет фабрике, а приведет ее к краху. Второе, что последний, любимый всеми управляющий, был зверски убит на пороге собственного дома, и его тело было брошено в колодец. И третье, что обитатели Сен-Жиля, как и все прочие люди на свете, воспользовались случаем выместить свое поражение на бывших друзьях. Немного не доехав до деревни, я остановил машину и нащупал в кармане контракт и бумажник Жана Дюге. В бумажнике были его водительские права. Я раскрыл их. Подпись его, как я и ожидал, была типичная для всех французов. Во время занятий в архивах и поездок по стране я видел сотни таких подписей на различных документах. После того, как я несколько раз скопировал ее, я был уверен в успехе. Я вынул контракт и расписался с росчерком внизу страницы. Сам Жан Деге призадумался бы, прежде чем обвинить меня в подлоге. Затем я спустился в деревню, отправил по почте контракт и через ворота подъехал к замку. Парадная дверь была распахнута. В холле царила суматоха. Гастон в рубашке с засученными рукавами тащил с помощью мужчины в комбинезоне еще одного человека, которого я раньше не видел. Жермены и дюжей дочери, прачки, тяжеленный буфет к дверям в столовую. Что все это значит? Как только Гастон меня увидел, он проговорил, еле переводя дух. «Мсье Поль искал вас все утро, господин граф. Он говорит, вы не дали Роберу никаких указаний. Жермена, сходи-ка на кухню. Посмотри, может быть, Робер еще там». Затем, вернувшись к своему делу, сказал, обращаясь к незнакомому мне человеку, скорее всего, садовнику, судя по его виду, «Ну-ка, Жозеф, приподними ножку с того бока. Взяли!» Жермена исчезла. Я в нерешительности остался стоять. «Кто такой Робер? И каких он ждет от меня указаний?» Через несколько минут горничная вернулась в сопровождении низенького кряжестого мужчины в бриджах и крагах. Волосы у него были с проседью, на щеке шрам. «Вот Робер, господин граф», — сказала она. «Доброе утро, Робер», — протянул я ему руку. Он пожал ее, улыбаясь. «Так что вы хотите от меня услышать?» Он удивленно взглянул на меня. Затем неуверенно рассмеялся, словно я пошутил на его счет, и он не знает, как ему принять эту шутку. «Я насчет завтрашнего дня, господин граф. Я думал, вы пошлете за мной уже вчера, чтобы обсудить все приготовления, но Гастон сказал, что вас не было с самого утра, а приходить вечером я не хотел, чтобы не беспокоить мадам Жан, раз она плохо себя чувствует». Я тупо глядел на него. Мы остались одни. Жермена и все остальные, перетащив шкаф в столовую, ушли на кухню. «Насчет завтрашнего дня», — повторил я. «О, да, похоже, завтра здесь будет много народу. Вас, быть может, интересует сами прекрасные отношения. Меня интересует завтрашняя программа. Мсье Поль говорит, что... С ним вы ее не обсуждали?» Передо мной внезапно возникли дикие картины. Мы прыгаем на перегонки в мешках, сдираем кору с ивовых прутьев, ловим зубами яблоки, плавающие в воде. Или что там еще полагается по обычаю делать во второе воскресенье октября? Ну, какая-то увеселительная церемония, в которой я, владелец замка и поместья, должен буду играть главную роль. Я с радостью отказался бы от нее в пользу Поля. «Вам не кажется, — осторожно спросил я, — что мы могли бы разок оставить все на усмотрение мсье Поля?» Робер уставился на меня во все глаза. «Да что вы, господин граф! — воскликнул он. — Вы ни разу в жизни так не поступали. За все те годы, что я живу в Сен-Жиле, вы ни разу даже не заговаривали об этом. —